ныне именуемый Плаца де ла Себада. Мадридский народ громкими криками и вином все еще праздновал счастливое спасение королевы и Кристины Инфанты. С наступлением ночи можно было увидеть на улице, ведущей из Мадрида в Ла-Манху, трех всадников, закутанных в темные плащи. Они неслись красивым галопом на своих превосходных лошадях. Вскоре они оставили за собой столицу. Мадрид лежал на возвышенности, облитый последними лучами заходящего солнца, красуясь своими бесчисленными спицами, своими блестящими на солнце колокольнями и высокими, возвышающимися над городом куполами святого Исидора и святого Франциска. К западу от Мадрида, на горе, всадники миновали пустыню святого Исидора. Перед ними тянулась со всеми бесчисленными выгибами, обсаженная с обеих сторон деревьями, дорога в Ла-Манху. «А интересно было бы знать, что нас ожидает», — громким голосом сказал один из трех всадников. Он был на голову выше своих товарищей и так широк в плечах, что можно было предположить, что под плащом было два человека. «Не правда ли почерк очень знаком? Но я не могу припомнить ни одного из наших товарищей по имени Рамиро, хотя имя самое обыкновенное». «К чему ломать голову, Топете?» — отвечал другой, ехавший возле него товарищ. «Конечно, нас ожидает приключение, но ведь с нами давно не случалось ничего необыкновенного». «Но ты особенно молчалив, Франциско. Разве тебе не нравится таинственное приглашение?» «Правду сказать, Жуан, меня мучает какое-то беспокойство, которого я не могу понять. Но вы сами знаете, как я люблю иногда пускаться ночью за приключениями. Мне нечего уверять вас в этом», — отвечал Серано, удерживая свою лошадь. Они поехали шагом, один возле другого. Серано продолжал. «Мне кажется, как будто нас хотят удалить на эту ночь из Мадрида, чтобы совершить что-то недоброе. Да еще кажется, что никто нас не ожидает у Черного озера». «Ты думаешь, что нас хотят провести, черт возьми?» — воскликнул Топете своим громким голосом. «Это случилось бы с нами в первый раз, и не обошлось бы даром, осмелившимся подшутить над нами. Ведь Черное озеро лежит только на расстоянии какой-нибудь мили от Мадрида», — заметил Прим. — «Если таинственный дон Рамиро не окажется там, то мы все-таки через час можем опять быть у ворот Толедо. В такое короткое время ничего особенного не может случиться. Не могли же мы оставить без ответа это таинственное приглашение? И я надеюсь, что на этот раз твои предчувствия не сбудутся, Франциско». «Меня мучит предположение, что Санта-Мадре не оставит без сопротивления этого мошенника Мерино в руках административной власти», — задумчиво сказал Серано. «Ведь он закован. Хитрому монаху будет трудненько бежать в цепях», — заключил Топет. Все трое внимательно стали рассматривать местность, где предполагали найти Черное озеро. Оно лежало в стороне от большой дороги, окруженное небольшой рощей. Оно было так мрачно и так страшно, вода же так черна и глубока, что его прозвали Черным озером. Даже и теперь это овальное озеро, окруженное со всех сторон болотами, сохранило за собой это название. «Зверь не живет вблизи Черного озера, птица не вьет гнезда в мрачном лесу. Потому-то носится поверье, что вода этого озера ядовита». Они остановились на перекрестке, от которого шла тропинка с большой дороги к видневшейся вдали рощи. Ночь была неприятная и темная.